Поэтому, когда ребята выбрали меня делегатом на женский двор, я вспомнил Гала Петер, начальницу розовый бантик, и отказался. «Зря», — сказал Степка Атлантида, — «зря. Ты вроде у нас самый подходящий для девчонок, вежливый. Ну ладно, я схожу, мне что?» Надо же и им все раскумекать. И Степка полез через забор. Мы прильнули к щелям. Гимназистки бегали по двору, играли в латки, визжали и звонко хохотали. Степка спрыгнул с забора. «Эй!» — ай! — вскрикнули девочки, на минуту остановившись. А потом, как цыплята, на зов клушки, сбежались к забору и окружили Степку. Степка отдал честь и представился. «Атлантида Степан!» — сказал он, на минуту отрывая руку от козырька, чтобы утереть нос. «Можно и Гавря, а лучше зовите Степкой». «Через забор лазаете?» — степенно поджала губы маленькая гимназисточка по прозвищу Лисичка, Фулюган. «Не Фулюган, а Выборный», — обиделся Степка. «Что, еще за царя, небось? Эх, вы, темнота!» И Степан, набрав воздуху, разразился речью, старательно подбирая вежливые слова. «Девчонки, то есть девочки, вчера сделалась революция, и царя поперли, то есть спихнули. Мы даже «Боже царя храни» на молитве не пели. И все за революцию, то есть за свободу. Мы хотим директора тоже свергнуть. Вы как, за свободу или нет?» «А как это свобода?» — спросил Лисичка. «Это без царя, без директора, к стенке не ставить и Выборных своих выбирать, чтобы были главные, которых слушаться. В общем, лафа, то есть, я хотел сказать, здорово. И на брешке можно будет шляться, то есть гулять». «Я, кажется, за свободу», — задумчиво протянула Лисичка. «А вы как, девочки?» Гимназистки теперь все были за свободу. Заговор. Поздно вечером к нам пришел с черного хода Степка Атлантида и таинственно вызвал меня на кухню. Аннушка вытирала мокрые, взвизгивающие стаканы. Степка конспиративно покосился на нее и сообщил. «Знаешь, учителя хотят попереть рыбий глаз. Ей-богу, я сам слышал. Историк, с Тараканиусом сейчас говорили, а я сзади шел. Мы, говорят, на него в комитет напишем. Честное слово. А ты слушай, завтра, как выйдем на эту, как ее, манифестацию, так я махну рукой, и все заорем: «Долой директора!» «Ну, смотри только, ладно? А я побег. Мне еще к Лобзе да к Шурке надо. Замаялся. Ну, резервуар». Совсем уже в дверях он грозно повернулся. «А если Лизарский опять гундеть будет, так я его на все четыре действия с дробями разделаю. Я не я буду, если не разделаю». На брешке. На другой день занятий не было. Обе гимназии, мужская и женская, вышли на городскую демонстрацию. Директор позвонил, что прийти не может, болен, простудился. На демонстрации все было совершенно необычайно, ново и интересно. Преподаватели здоровались со старшеклассниками за руку, шутили, дружески беседовали. Гремел оркестр клуба приказчиков. Ломающимися рядами, тщетно стараясь попасть в ногу, шел цвет города, солидные акцизные чиновники, поддатный инспектор, железнодорожники, тонконогие телеграфисты, служащие банка и почты. Фуражки, кокарды, канты, петлички, пуговицы. В руках у всех были появившиеся откуда-то печатные листочки с Марсельезой. Чиновники, надев очки, деловито, словно в циркуляр, вглядывались в бумажки и сосредоточенно выводили безрадостными голосами: «Раздайся клич мести народной, вперед, вперед, вперед, вперед». На крыльцо волосного правления, на крыше которого сидела верхом каланча, вышел уже смещенный городской голова. На нем были белые с красными разводами валенки-чесанки и в резиновых галошах. Голова, сняв малахай, сказал хрипло и торжественно: «Господа, у Петрограде и у всей России революция. Его императорское величество, коварный деспот, отреклись от престола, уся власть временному правительству. Ай, здравствует, я кажу ура». «Ура!» — закричала толпа. А Атлантида сейчас же добавил: «И директ... и долой директора!» Но ничего не вышло. Директор не пришел, и план Степки рухнул. На углу Брешки группа учителей во главе с инспектором оживленно спорила о чем-то. Степка вслушался. Звучал уверенный голос инспектора. «Комитет Думы рассмотрит наше ходатайство сегодня вечером, полагаю, в благоприятном для нас смысле. И тогда мы покажем господину Стамолицкому на дверь. Пора бездушной казенщины кончилась. Дас». Степка помчался к своим. Сразу стало веселей, и инспектор показался таким хорошим и ласковым, будто никогда и не записывал Степку в кондуит. А народ все шел и шел. Шли празднично одетые рабочие лесопилы, к типографии, костемольного, слесари депо, пухлые пекари, широкоспинные грузчики, лодочники, бородатые хлеборобы. Гукало в амбарах эхо барабана. Широкое «ура» раскатывалось по улицам, как розвальни на повороте. Приветливо улыбались гимназистки. Теплый ветер перебирал телеграфные провода аккордами «Марсельезы». И так хорошо, весело и легко дышалось в распахнутой против всех правил шинели. Калоши директора. Давно пробило в вестибюле 9, а уроки не начинались. Классы гудели, бурлили, отдельные голоса булькали в общем гуле и лопались пузырьками. В коридоре ходил Цап-Царапыч и загонял гимназистов в классы. В учительской со стены слепо глядело бельмо невыгоревшего пятна на месте снятого портрета. В накуренном молчании нервно расхаживали педагоги. Наконец, вездесущий Атлантида решил узнать, в чем дело, и отправился в учительскую, будто бы за картой. Не прошло и 3 минут, как он, ошарашенный, ворвался в класс, 2 раза перекувырнулся, вскочил на кафедру, встал на голову и, болтая в воздухе ногами, оглушил нас непередаваемым радостным ревом. «Робя! Комитет попер директора!» Бешеный треск парт, дикие крики, невообразимый гвалт, восторг. Бендюк, шалый от радости, ожесточенно бил соседа геометрии по голове, приговаривая: «Поперли, поперли, поперли, слышишь, поперли!» Тогда в конце коридора, по которому тек, выливаясь из классов, веселый шум, раскрылись тяжелые двери, и начищенные ботинки на негнущихся ногах мягко проскрипели в учительскую. Преподаватели встали навстречу директору без обычных приветствий. Стамолицкий насторожился. «В чем дело, господа?» «А дело, видите ли, в том, Ювенал Богданович, мягко заколыхал бородой инспектор, что вы...» «Да вот, извольте прочесть». Он аккуратно, как на подпись, подал бумагу. В лицо директору бросилось резкое слово «отстранить». Но директор не хотел сдаваться. «Я назначен сюда округом», — сказал он холодно, — «и подчиняюсь только ему. Дас. И я, безусловно, сообщу в округ об этом безобразии. А сейчас», — он щелкнул крышкой золотых часов, — «предлагаю приступить немедленно к занятиям». «То есть как это так?» — вспылил, остервенело теребя галстук, историк Кирилл Михайлович Ухов. «Вы отстранены. Мы на этом настояли, и никаких разговоров тут быть не может, господа». «Ну что же вы молчите, ведь это черт знает что!» В дверь перла с молчаливым любопытством толпа гимназистов. Задние жали, навалившись. Передние поневоле втискивались в двери, влезали в учительскую, смущенно оправляя куртки, гладили пояса. Степка Гавря, работая локтями, продался вперед, впился азартным взглядом в историк и не выдержал. «Правильно, Кирилл Михайлович!» И, поддавшись весь вперед, рванулся к Стамолицкому. «Долой директора!» Мертвая тишина. И вдруг, словно лавина, грохом рухнула на учительскую, задавила все и потопила. «Долой! Вон! Долой! Ура!» Охнул коридор. Дрябнули окна. Тронуло зудом стекла. Гимназия ходила вся, дрожала от неистового гула, грохота, рева и сокрушительного топота. Директор впервые в жизни погнулся, покорежился. Даже на выутюженных брюках появились складки. Инспектор хитро забеспокоился и вежливо прищурил глаза на дверь. «Вам лучше удалиться, Ювенал Богданович. Мы не ручаемся». «Мы еще посмотрим, господа», — скрипнул зубами директор и выбежал, зацепившись бортом сюртука за скобу. Он кинулся в кабинет, напялил фуражку с кокардой, влез в шубу на ходу, не попадая в рукава, и на улицу. За ним на крыльцо засеменил сторож Макеич. «Галоши-то, Ювенал Богданович, галошки-то позабыли!» Директор, не оборачиваясь и увязая в снегу блестящими штиблетами, прыгал на тонких ногах через мутные лужи. Макеич стоял на крыльце с галошами в руках и глубокомысленно щелкал языком. «Да-с, да. А, господа, вот она, революция-то! Директор из гимназии без галош дует!» И вдруг засмеялся. «Ишь, наворачивает! Чисто жирафа! Ну-ну, смех, прости господи! Бежи-бежи! Хе-хе! Стравус!» На крыльцо с шумом и хохотом вылетели гимназисты. «Эх, как зашпаривает! Отту его! Гони! Ура! Карьерист, рыбий глаз!» Мокрый снежок хлопнул в спину Стамолицкого. «Хю! Наяривай! Муштровщик! Граф Касса! Рыба!» Захватывал дух. Директор, сам директор, перед которым вчера еще вытягивались в струнку, дрожа, снимали за козырек, обязательно за козырек, фуражку, мимо кабинета которого проходили на цыпочках, сам директор постыдно, беспомощно и без галош бежал. В окна смотрели довольные лица педагогов. Макеич увещевал. «По что безобразничать? Нехорошо, еще ученые!» Атлантида подкрался к нему сзади, выхватил из рук директорскую галошу и под общий хохот пустил ее в Стамолицкого. Потом, засунув два пальца в рот, засвистел дико, пронзительно, оглушающе, с переливами. Так умеют свистеть только голубятники. А Степка славился своими турманами на весь Покровск. Когда мы, шумные, разгоряченные, вернулись в классы, учителя вяло журили. «Нехорошо, господа. Хулиганство все-таки. Разве можно?» Но чувствовалось, что говорилось это так, по обязанности. Вечи на бревнах. Во дворе, на высохших бревнах, после уроков, мы устроили экстренное собрание. Собрались на гимназические вечи ученики всех 8 классов. Надо было выбрать делегатов на совместное заседание педагогического совета с родительским комитетом. На этом заседании решался вопрос об отстранении от должности директора гимназии. Председательствовал на дворе коновод старших 8-классник Митя Ландберг, выгнанный из Саратовской гимназии. Митька важно сидел на бревнах и объявлял. «Ну, господа, теперь выставляйте кандидатов». «Со двора, что ли, их выставлять? Могем». «Ха, в два счета». «Господа, выдвигайте кандидатов». «Мартыненко, выдвинь ему! Ха!» «Господа!» — возмутился Ламберг. «Тише! Гимназисты все-таки, а ведете себя как высшие начальные. И в такой момент... Тише!»